Да придет косматый. Часть восьмая. На мгновение Келли оцепенела и тут же снова начала погружаться. Судорожно втянув в себя воздух, она развернулась назад. Никого. Зик и Деккер дико захохотали, хлопая друг друга по ладоням. Погрузив лицо в воду, Шон изо всех сил греб к берегу. Келли обхватила его рукой за талию и подталкивала вперед. Она первой выбралась из воды, после чего повернулась и вытащила на песок брата. Что здесь происходит? Из-за деревьев, к ним вытаращив от ужаса глаза, бежала мисс Роулс. «Вы что, упали в воду?» «Да эти новенькие дурачились тут», — тут же ответил Зик. «Борьбу затеяли, ну и свалились. А мы с Зиком помогли им вылезти на берег», — добавил Деккер. «Лгуны», — подумала Келли. Она вытащила из волос увядший усик какого-то растения, потом отжала перед футболки, выкрутив ее на животе. К тому времени рядом уже собралась группа любопытствующих ребят. Келли и Шон вывели себя крайне неосторожно, напустилась на них мисс Роулс. «Я в вас очень разочаровалась». Келли увидела, как Зик и Деккер расплылись в ухмылках. «О нет!» – закричал вдруг Шон. Он вытаращился на ноги Келли. «Что это? Что за твари?» Ноги страшно зачесались. Келли посмотрела вниз и увидела жирных черных червей, облепивших ее ноги. «Пиявки», — сказала мисс Роулс. «Ты, Келли, набрала на себя пиявок. Они сосут твою кровь». Келли не выдержала, она завизжала во весь голос. «Я их чувствую», — кричала она. «Я чувствую, как они мою кровь пьют. Ай, ай, больно!» Мисс Роулс обеими руками поманила ее к себе. «Иди сюда, мы с миссис Клевин их отцепим». Келли побрела к учительницам. Те присели на корточки и принялись отдирать пиявок от ее ног. Каждая пиявка отлипала от кожи с тошнотворным чмоканьем. Остальные ученики стояли и наблюдали. Они смеялись и отпускали шуточки. Другие смотрели молча в ужасе от увиденного. «Девочка-пиявка! Глядите, девочка-пиявка!» – заголосил какой-то остряк. Некоторые из ребят злорадно загоготали. Келли с трудом сдерживалась, чтобы не разреветься. Ноги покалывало, к тому же они отчаянно чесались. Она видела, как по ее икрам сбегают тоненькие струйки крови. С физиономии Зика и Деккера не сходили злорадные усмешки. «Сегодня они победили», – с горечью подумала Келли. «Победили вчистую». Келли было ужасно жаль. Нет, хуже быть уже просто не может. Ведь не может. На следующее утро Келли написала Марси в Нью-Йорк, но та не ответила. «Она там, небось, обзавелась кучей новых друзей», — грустно сказала себе Келли, «а про меня совсем забыла». Несмотря на ранний час, уже стояла жара. «Ненавижу», — думала Келли, — «ненавижу эту влажную жаркую погоду. Ненавижу каждое утро просыпаться мокрой от пота». Она вздохнула. «Ненавижу здесь все и вся». Она надела майку и белые шорты. Причесаться не потрудилась. Кому какое дело, как она выглядит? Выйдя из комнаты, она отправилась на кухню завтракать. Но в коридоре ее остановил Шон. Он показал ей свой сотовый телефон. «Тебе стоит на это взглянуть», — тихо сказал он. Она взяла у него телефон и посмотрела на экран. «Что это, Шон? Чей это Инстаграм?» Тут она увидела снимок на экране, и на мгновение ее сердце перестало биться. Там была она, стоящая на берегу болота. Рот растянут в истошном крике. Хорошо видны были омерзительные черные пиявки, облепившие ее ноги. Дрожащим голосом она прочитала подпись. «Девочка-пиявка выходит из омута чудовищ». Келли с трудом оторвала глаза от экрана. Еще никогда в жизни не испытывала она такой злости. Злости, стыда и жгучей обиды. Она чувствовала, как стучит в висках кровь. В тот момент она боялась, что ее голова в прямом смысле разорвется на куски. Не сказав ни слова, она вернула телефон Шону. Но в голове по-прежнему носились гневные мысли. Перед глазами возникли ухмыляющиеся физиономии Зика и Деккера. Теперь ее до конца года будут величать девочкой-пиявкой. Она застыла посреди коридора, сжимая кулаки, пытаясь успокоиться, но успокоиться не могла. Она прослыла круглой неудачницей. Ее ославили на всю школу. Она не сумела завести ни одного нового друга. Зик и его братец сделали ее жизнь невыносимой. Да еще и все эти жуткие истории о косматом. Внезапно стоя в коридоре, со стиснутыми зубами, с колотящимся сердцем, до боли сжимая кулаки, она поняла, что должна сделать. Дальше так продолжаться не может. Она должна все изменить, и она знала как. Келли не стала посвящать Шона в свой план, пока уроки не кончились. Две толстые болотные лягушки скачками пересекли тропинку перед ними, когда они шли домой. «Знаешь, я мог бы их поймать», — сказал Шон. «Жили бы у меня». Келли не ответила. Мысли ее были заняты совсем другим. Весь день ее обзывали девочкой-пиявкой, куда бы она ни пошла. За ее спиной слышались смешки и пришептывания. Ей хотелось зареветь, наброситься на шутников с кулаками, повалить на пол. Но это было бы безрассудно. К тому же у нее был план мести, куда как более страшный. «Я собираюсь вызвать Косматова», — сообщила она Шону. У него отвисла челюсть. «Не понял». «Ты меня слышал. Я собираюсь вызвать Косматова». Он вытаращился на нее. «Ты что, в него веришь?» Келли пожала плечами. «Не знаю. Может быть. Я сделаю все, как сказал тот чудак Сол. И вызову Косматова из болота». «А что потом?» — спросил Шон. «Сол говорил, что если я вызову Косматова, ему придется делать все, что я захочу». «И чего же ты хочешь, Келли?» Она снова пожала плечами. «Честно, не знаю. Напугать Зика и Деккера до полусмерти. Может быть, выгнать их вон из города?» Шон засмеялся. «Да ладно тебе, ты же шутишь, правда?» «Нет, я совершенно серьезно», — сказала Келли. Шон смотрел на нее в упор. «То есть ты хочешь вызвать из воды ужасного болотного монстра, потому что...» «Потому что я хочу все изменить», — сказала Келли. «Потому что я не желаю до конца года быть девочкой-пиявкой. Потому что...» Тут ее взгляд упал на какой-то предмет на тропе. «Шон, смотри», — показала она пальцем. Посреди тропинки лежала на боку мертвая птица. Большая черная птица с красными отметинами на крыльях и хвосте. Крошечный черный глаз бессмысленно уставился в раскаленное небо. «Нам нужно 50 капель крови», — пробормотала Келли. Она нагнулась и подобрала мертвую птицу. «Пожалуй, это и есть та кровь, которая нам нужна. Пошли, Шон, давай сделаем это». Сложив ладони лодочкой, Келли отнесла в них птицу домой. Тельце птицы еще не успело остыть. Келли рассчитывала, что необходимые 50 капель крови выдавить сможет. «Это безумие», — твердил Шон. «Пожалуйста, Келли, не надо». «Это не просто безумие», — воскликнула та. «Это сногсшибательно. Это невероятно». От волнения все ее тело покалывали мурашки. Она положила руку на плечо брату. «Понимаю, ты боишься, но, Шон, знаешь что? Если сработает, если окажется, что нет на свете никакого Косматова, тебе не придется больше его бояться». Она думала, что это его успокоит. Или, по крайней мере, заставит замолчать. Однако не тут-то было. «Пожалуйста, не надо», — снова заныл он, дергая ее за руку. «Ну, пожалуйста». «Ладно, ладно. Ты свою точку зрения высказал», — сказала она. «Я твое мнение знаю. Но я сделаю это во что бы то ни стало. Ты можешь присоединиться и помочь мне, или отсидеться дома, прячась под кроватью, и пропустишь потрясающее приключение». Он смотрел на нее с напряженным лицом, пряча руки в карманах. Наконец он тяжело вздохнул. «Хорошо, я с тобой». Его голос дрогнул. «Все равно ведь не сработает, так? Так ведь?» «Ну, есть только один способ узнать», — пробормотала Келли. Она передала Шону листок черной бумаги. Потом извлекла из ящика буфета острый столовый нож. «Что ты делаешь? Что ты собираешься делать с этим ножом?» — пролепетал Шон. Келли нахмурилась. «Надо выпустить из птицы кровь? Неужели не ясно?» Одной рукой она держала мертвую птицу, в другой сжимала нож. Они вышли из дома, свернули за угол и выбрали тропу, ведущую на болото. Послеполуденное солнце то и дело скрывалось за облаками. Длинные тени вытянулись перед ними и тут же исчезли, когда солнце в очередной раз скрылось. Ни ветерка. Деревья и кусты стояли, не шелохнувшись. Горестные крики какой-то птицы над головой, да шлепанье сандалий по земляной тропе. Вот и все, что слышала Келли. Они свернули к реке и двинулись по тропинке, ведущей к омуту чудовищ. Вокруг не было ни души, стояла мертвая тишина, даже неугомонные сверчки умолкли. Река под затянутым тучим небом казалась свинцово-серой, с тускло-зелеными пятнами. Волны, подгоняемые медленным течением, тихо плескались об илистый берег. Келли, прищурившись, смотрела на песчаную отмель, окружающую омут чудовищ. Солнце снова вынырнуло из-за туч, и на воде заиграли тысячи искр. Шон неподвижно держал перед собой листок черной бумаги. «Мы действительно это сделаем?» «Не болтай», — сказала Келли, — «твое дело помогать». Она забрала у него бумагу и расправила ее на земле. «Придерживай ее, смотри, чтобы не сдуло». «Да ветра же нет», — сказал Шон. «Не перечь, Шон, просто придерживай бумагу». Келли вовсе не хотела разговаривать с братом так грубо. Она поняла, что ужасно волнуется. Тело ее было напряжено, словно все мускулы завязались узлом. Она опустилась на колени и положила птицу на землю. Тонкие ножки птицы неподвижно торчали вверх. Голова со стекленевшими глазками неестественно вывернулась. Перья были на ощупь сухими и жесткими. Келли занесла над ней нож. «Надеюсь, кровь еще не свернулась», — пробормотала она. «Не могу смотреть», — Шон закрыл ладошкой глаза. Келли не ответила. Покрепче перехватив рукоятку ножа, она поднесла лезвие к птице, затем резко надавила, глубоко погрузив нож ей в брюшко, и вспорола его точно посередине. У нее возникло пугающее ощущение, что птица сейчас отчаянно закричит, но она, разумеется, лежала тихо и неподвижно. И когда Келли посмотрела на проделанный ею разрез, темная струйка крови побежала из гладкого, покрытого перьями брюшка. «Да!» — вскричала Келли, взметнув кулак над головой. «Больная!» — пробормотал Шон. Обеими руками он покорно придерживал бумагу. Келли положила нож рядом с птицей. Затем она погрузила указательный палец в струящуюся кровь. 50 капель на бумагу», — сказала она Шону. «Потом нужно 10 раз кликнуть Косматова по имени. Посмотрим, что получится». «Угу. Посмотрим», — пробормотал Шон. Его взгляд был обращен на тихо струящиеся воды реки. Он не хотел видеть вскрытый трупик птицы. «Кап, кап, кап, кап». Келли беззвучно считала про себя. Кровь на пальце была теплой. Когда она перестала вытекать из разреза, Келли пришлось засунуть палец глубоко в тело птицы, чтобы добыть еще. «Быстрее!» — подгонял ее Шон. «Меня от этого тошнит, серьезно!» «Тебя от всего тошнит!» — проворчала Келли. «Кап! Кап! Кап!» Птичье брюшко раскрылось. Выглядело это так, будто бедное создание треснуло пополам. Келли стряхнула на бумагу последние капли крови. «Так!» — она вскочила. «Поднеси бумагу к воде!» Шон остался стоять. «Нет уж, давай сама. Жуть, до чего противно». Она закатила глаза и забрала у него бумагу. «За мной». Она подошла к кромке воды. Земля здесь была размякшая, грязная. Вода набегала на бережок в мягком ленивом ритме. Шон остановился в нескольких шагах позади Келли. «Но хоть имя его прокричать поможешь?» – спросила она. Он кивнул. «Ладно». Они закричали вместе. «Да придет Косматый! Да придет Косматый! Да придет Косматый!» Их звонкие голоса разнеслись над рекой. Келли сложила ладони рупором и закричала еще громче. «Да придет Косматый! Да придет Косматый! Да придет Косматый! Да придет Косматый!» 10 раз. Обвела взглядом водяной круг, образующий омут чудовищ. Солнце снова скрылось за тучами. Речная гладь сделалась серой. «Ничего не происходит», — сказал Шон, стоя в трех шагах от нее. «Ерунда все это. Пошли домой». «Подожди». Келли подняла руку. «Просто подождем и посмотрим». Затаив дыхание, смотрела она на темную реку. Река была спокойна, ничего не менялось. Ничто не нарушало ее спокойного размеренного течения. Ничего не происходило. Келли тяжело вздохнула. «Наверное, Шон все-таки прав. Наверное, это была идиотская трата времени. В небе клубились облака, от них в воде возникла темная тень. Нет, минуточку, тень была вовсе не от облаков». Задыхаясь, Келли шагнула к воде. Широко раскрытыми глазами она смотрела прямо перед собой на середину круга, на середину омута, а потом она увидела, как вода закружилась. Низкие волны поднялись против течения. Они двигались в неправильном направлении. Она услышала, как вода забурлила. Звук нарастал. Река вскипела, волны схлестывались с волнами, вода вздымалась и клокотала. Середина круга пошла пузырями. Солнечный свет снова залил реку, и теперь Келли видела все гораздо отчетливее. Что-то двигалось под водой, что-то стремительно поднималось из глубины, и вода бурлила. Келли услышала испуганный возглас Шона. Он подошел к ней и схватил ее за руку. Они наблюдали, как расступились лазурные волны, пропуская огромное существо. Сперва показалась голова, потом широкие плечи. Река металась и грохотала, подобно грому. Келли и Шон вскрикнули, когда монстр несколько раз мигнул. По его лицу ручьями стекала вода. Он посмотрел на них мертвенным взором. У него была синяя, дутловатая физиономия и жуткие желтые глаза. Вода струилась по голове, по обнаженным плечам. Поднявшись из воды, существо тяжело зашагало к берегу, и казалось, будто с каждым шагом оно становится все выше и выше. Оно извлекло из своих длинных, ниже плеч волос, цвета морской волны, комок водорослей. Пасть раскрылась в беззвучном реве. Юркая серебристая рыбешка выскользнула из его ноздри и шлепнулась в воду. «Беги, Келли, беги!» – заорал Шон. Он со всех ног помчался прочь от ужасной твари, колотя сандалиями по мягкой земле. Келли тоже повернулась, чтобы бежать, но тут же остановилась. Она вспомнила слова Сола Лесничего. «Косматый поднимется из воды и исполнит все, что она ему прикажет». Она была его госпожой, она была его повелительницей. Она глубоко вздохнула и призвала к себе свою храбрость. Она все еще слышала топот Шона, улепетывавшего со всех ног. Тем не менее, она была полна решимости остаться. «Я вызвала его. Теперь я буду им управлять». Она крепко прижала к груди скрещенные руки, чтобы унять дрожь. Она стиснула зубы и смотрела, как чудовищный великан идет к берегу. Грудь его была покрыта густым коричневым мехом. Могучие длинные руки с массивными ладонями свисали ниже колен. Ноги толщиной со стволы деревьев так густо поросли бурой шерстью, что казалось, будто монстр одет в меховые штаны. Он издал басовитый рык, черная речная вода хлынула из раскрытой пасти. Монстр запрокинул огромную голову и изверг из утробы еще один водяной поток. Медленно, неуклюже надвигался он на Келли, шлепая ладонями по воде и поднимая высокие волны. Колени девочки начали подгибаться, ее все трясло. Тем не менее, она отважно встретила глазами пристальный взгляд чудовища и не сдвинулась с места. «Ко мне, косматый!» — попыталась крикнуть она, но смогла издать лишь сдавленный шепот. Существо отряхнулось от воды, как собака после купания. Оно склонило огромную голову, и мокрые космы свесились ему на глаза. «Я вызвала тебя, косматый!» — закричала Келли, вновь обретя дар речи. «Отныне ты должен делать все, что я прикажу». Монстр запрокинул голову и заревел на небо. Отвратительный вопль спугнул с деревьев птиц. Мохнатыми руками монстр отбросил с глаз мокрые пряди волос и уставился на Келли с нескрываемой злобой. Он ступил в густую прибрежную грязь, сделал шаг по направлению Келли. Потом еще один громовой шаг. «Стой!» — крикнула Келли. Ее захлестнула волна паники. «Косматый, стой!» Но он надвигался, не сводя с нее мерцающих мутных желтым огнем глаз. Еще одна серебристая рыбка выскочила из его ноздри. Чудовище сжимало и разжимало огромные кулаки. «Косматый, стой!» – завопила Келли. Прежде чем она успела отпрянуть с его пути, существо подняло огромный кулак и оттолкнуло ее. От мощного тычка в бок Келли упала. Она рухнула на землю, все тело пронзила резкая боль. Она перевернулась и увидела, что монстр удаляется в сторону леса. «Стой!» – закричала она, с трудом пересиливая боль. «Сейчас же остановись! Куда ты идешь? Стой!» Келли с трудом поднялась на ноги. Она увидела, что огромное существо уже ломится через лес. Оно шагало по тропе, ведущей к городу, обеими руками обрывая лианы и с корнем выдергивая кусты на своем пути. «Подожди, стой!» – Келли бросилась вслед за ним. «Ты должен меня слушать, стой!» Монстр обернулся к ней со злобным оскалом на синей морде и заворчал в ответ. Келли юркнула за дерево. Неужели он вернется и расправится с ней? «Нет!» Он с грохотом зашагал дальше. Его огромные ноги оставляли глубокие вмятины в мягкой земле. Келли задержала дыхание. Чудовище распространяло вокруг себя смрад разлагающейся рыбы. Келли боялась, что никогда не сможет отделаться от этой вони или от зрелища страшных водянистых желтых глаз, устремляющихся прямо на нее. Она перестала кричать. Все равно он ее не слушал. Она снова последовала за ним на дрожащих ногах, держась на безопасном расстоянии. Ей хотелось закричать, позвать на помощь, но поблизости никого не было видно. Успел ли Шон добежать до дома? Быть может, прямо сейчас он уже рассказывает о монстре отцу. Папа мог бы прийти и... Тропа привела их к рядам аккуратных белых домиков. Задыхаясь, Келли остановилась, и чудовище зашагало к первому дому. Оно отвело назад мощную ручищу и с размахом пробило кулаком окно на фасаде. Стекло разлетелось вдребезги. В доме кто-то отчаянно закричал. Чудовище подняло металлический мусорный бак и швырнуло его в разбитое окно. «Перестань, ну пожалуйста», — умоляла Келли. Но существо уже направлялось к следующему дому. Оно протянуло обе руки и сорвало с крыши водосточный желоб. Он грянулся на землю, тварь опустила плечо и с легкостью протаранила парадную дверь. Дверь раскололась пополам и сорвалась с петель. Келли увидела, как в окнах домов на другой стороне улицы замаячили испуганные лица. Соседи услышали грохот и звон бьющегося стекла. Она стояла беспомощно, наблюдая, как бесчинствует существо, которое она вызвала. Она сама призвала его, и теперь оно разрушило все на своем пути. Громила, крушила и наслаждалась этим. Что же я натворила? Зачем я это сделала? Монстр выдернул из земли столб с почтовым ящиком и метнул его будто копье в лобовое стекло синего пикапа, припаркованного у обочины. Осколки брызнули во все стороны. «Помогите!» – закричала Келли людям, наблюдавшим за чудовищем из окон домов. «Приведите помощь! Кто-нибудь, вызовите полицию!» И тут же услышала приближающийся издалека вой сирен. Неужели помощь уже на подходе? Да. С ревом подлетел черно-белый полицейский автомобиль. Алая мигалка полыхала на крыше, заливаясь воем сирены. Взвизгнув тормозами и покрышками, машина резко остановилась. Распахнулись передние дверцы и выскочили двое офицеров в черной униформе. Монстр толкнул стройное дерево. Оно затрещало и с грохотом повалилось на землю. Яростно взрыкивая, монстр перевел взгляд на приближающихся полицейских. Те выхватили пистолеты. «Стоять!» – рявкнул один из них. «Не с места! Стой там, где стоишь!» Тварь метнулась к офицеру, схватила его за талию и отшвырнула в сторону. Прежде чем его напарник успел что-либо предпринять, монстр опустил плечи, обеими руками подхватил полицейский автомобиль и со страшной силой швырнул его в ближайший дом. Вопли ужаса оглашали окрестности. На углу улицы собралась толпа. Заливались лаем собаки, полицейские столбенело стояли, наблюдая в бессилии, как тварь безнаказанно шествует по их городу, выискивая, на что бы еще направить свою ярость. Келли повернулась и увидела Сола Лесничего, наполовину скрытого толстым деревом. Он прислонился к стволу и наблюдал, не шевелясь, просто стоял и смотрел. Она набрала в грудь побольше воздуха и бросилась к нему через дворы. «Помогите мне!» – закричала она. «Я вызвала его, я следовала вашим советам, я все сделала, как вы сказали!» Она не могла унять дрожь в голосе. Ее все трясло. «Я все сделала верно», — выдавила она, — «но Косматый меня не слушается. Косматый разбушевался. Это просто ужас какой-то, он совсем мне не подчиняется». Сол нахмурился и пристально посмотрел на Келли. «Косматый?» — сказал он. «Так это же не Косматый.